Глава первая. Элементы. В тибетской культуре пять элементов — земля, вода, огонь, воздух или ветер и пространство — считаются субстанцией всех вещей и процессов. Изучение их взаимодействия лежит в основе медицины, астрологии, календаря, психологии. На понимание элементов опираются духовные традиции шаманизма, тантры и дзогчена. Названия элементов символичны. В них содержатся указания на особенности и способы действия по аналогии со знакомыми свойствами природных элементов. В тибетской традиции, как и в большинстве культур, природные элементы используются в качестве основных метафор, описывающих внутренние и внешние силы. Например, элементам приписываются следующие физические свойства: земля – плотность, вода – сила сцепления, огонь – температура, воздух – движение, пространство – вмещающее измерение, которое дает место остальным четырем элементам. Кроме того, элементы соотносятся с различными эмоциями, темпераментом, сторонами света, разновидностями цвета и вкуса, типами организма человека, болезнями, складом ума и характером. От пяти элементов происходит пять чувств и пять областей чувственного опыта, пять вредящих эмоций и пять мудростей, пять конечностей тела. Пять элементов — это пять первичных пран или жизненных энергий. Они образуют все физические, чувственные, умственные и духовные явления. Использование элементов в качестве метафор свойственно и западным языкам. Человек может быть земным и ветреным, изменчивым, как вода, или пылким, как огонь. Гнев горяч, печаль полна влаги слез. Склад ума может быть легкомысленным, когда ветер в голове, или приземленным. Но в тибетской традиции элементы понимают не только как метафоры. Скорее, элементы — конкретное отражение более тонкой и более глубокой классификации пяти аспектов изначальной энергии бытия. Ни в одном из измерений нет ничего, что целиком не состояло бы из взаимодействий этих пяти аспектов энергии. Движения элементов создают Вселенную, поддерживают ее жизнь и в довершении всего ее разрушают. Это же верно и по отношению к отдельным существам. При рождении игра элементов создает тело, ум и личность. Во время смерти все это разрушается в процессе растворения элементов одного в другом. А на протяжении всей жизни взаимосвязь человека с элементами определяет особенности его восприятия. Если представление об элементах остается абстракцией, способом подразделять все на пять, от этого мало пользы. Понимание элементов становится полезным, если оно связано с переживанием и применяется на деле для улучшения нашей жизни. Но применять свое понимание мы сможем только тогда, когда освоимся с элементами, сначала познакомившись с ними при помощи образов и метафор. Наше человеческое тело сотни тысяч лет развивалось во взаимосвязи с окружающим нас миром. Обратите внимание, какое удовольствие доставляет нам естественная красота. Соприкосновение с природными элементами может исцелять и освежать. Нам нравится чистая земля пустыни и жирная садовая земля. В отпуск мы уезжаем к океану, реке, озеру. Мы наслаждаемся ванной. Нас зачаровывает пламя, и нам приятно тепло солнца или огня в камине. Мы делаем глубокий вдох, чтобы успокоиться. Вздыхаем, чтобы облегчить скорбь. Едем в горы, чтобы свежим воздухом укрепить силы. Нас завораживает небо, внешний образ пространства, его изменчивый вид, цвет, наполняющий его свет. Мы расслабляемся в широком открытом пространстве, и нам уютно в закрытом и тихом месте. Бывает и так, что мы чувствуем беспокойство на открытом месте и страдаем клаустрофобией в замкнутом помещении. Так или иначе, мы откликаемся на окружение. Лишившись одного из элементов, мы его жаждем. В пустыне мы радуемся, найдя воду. Если мы долго пробыли в море, то, ступив на землю, нам хочется ее поцеловать. Когда холодно, нас тянет к огню. Пять грубых элементов очень сильно воздействуют на глубоком подсознательном уровне, но обычно мы остаемся лишь на поверхности переживаний, не понимая, что эти переживания, связанные с элементами, могут соединить нас со священным, исцелить нас, уравновесить и дать нам глубокое понимание самих себя. Может показаться, что 5 элементов слишком мало, чтобы объяснить все многообразие вещей и существ. Но 5 элементов — это 5 категорий, которые подразделяются на все более и более тонкие. Такое понимание можно применить и по отношению к телу. Есть 5 главных конечностей туловища — 2 ноги, 2 руки и голова. Каждая из них далее подразделяется еще на 5 частей. Руки и ноги на 5 пальцев рук и 5 пальцев ног, голова на 5 органов чувств. Согласно традиционному взгляду, плоть — это земля. Кровь и другие телесные жидкости — вода. Электрическая и химическая энергия, пищеварительная теплота — огонь. Вдыхаемые и выдыхаемые газы, кислород и другие — воздух. Пространство, занимаемое телом, и пространство полости тела, а также сознание — элемент пространства. С точки зрения элементов, каждое из этих 5 можно расчленять и дальше. Например, в плоти можно различить плотность — земля, силу сцепления — вода, температуру — огонь, подвижность — воздух и восприимчивость — пространство. То же самое можно проделать по отношению к крови. Различить в ней плотные составляющие, жидкие составляющие, температуру, подвижность, пространство. Безусловно, каждый из этих аспектов можно разделить на следующие 5 категорий, пока в конечном счете мы не дойдем до исходных 5 энергий элементов. Взаимодействие 5 элементов рождает не только отдельные части системы, тела существ, планеты, деревья и компьютерные программы, но и все миры бытия во всех измерениях. Динамизм 5 элементов лежит в основе всей сложной совокупности всего сущего.